Глава 9. История с бородой. «Ты ведь не был в лагере под Фирнхаймом, верно?» — сказала Бригитта, когда Ману уже лежал в постели, и мы, как старые супруги, сидели перед телевизором. «Когда ты мне рассказывал о своей жизни, то об этом не сказал ни слова». «Нет, я там не был. Это связано с моей работой. Если тебе нужно что-то узнать в Фирнхайме, у меня там живет подруга, коллега. Кроме того, ты же знаешь, мы, массажисты, как парикмахеры и священники, всегда в курсе всех дел». «Это неплохая идея. Ты можешь мне организовать с ней встречу?» «Что бы ты без меня делал?» Бригитта встала, набрала номер Лизы и пригласила ее в воскресенье на чашку кофе. «Она тоже живет одна с ребенком, к тому же Соня, ровесница Ману. Мы давно собирались их познакомить, а Лиза жаждет посмотреть, что за типа я себе подцепила». «Вот именно». Бригитта опять села рядом со мной. По телевидению показывали фильм о том, как один старик любил молодую женщину. Она тоже его любила, но они решили расстаться, потому что он был стар, а она молода. «Дурацкий фильм. А хорошо мы сегодня погуляли, правда?» Она посмотрела на меня. «Сначала я из опасения, что четкое «да» спровоцирует очередной раунд переговоров о женитьбе и деторождении, хотел ответить нечленораздельным и ни к чему не обязывающим «мм-мм». Никогда не говори «да» или «нет», если твоего собеседника устраивает и «мгм». Но потом все же сказал «да», и Бригитта, молча, вполне довольная моим ответом, доверчиво прижалась ко мне. На следующий день в 10 утра я уже был в церкви Воскресения Христова в Фирнхайме. Я тщетно пытался вспомнить имя пресвитера, который много лет назад поручил мне поиски святой Катарины. После проповеди и хорала он, пустив по рядам кошель для сбора денег, заметил меня и приветливо кивнул. Проповедь была посвящена губительному влиянию страстей и зависимости от вредных привычек. Хорал предостерегал от своеволия плоти, а пожертвования предназначались для оказания помощи наркоманам. Я готов был опустить в кошель для сбора денег свой свитафтон и навсегда отречься от сигарет. Но что б я тогда курил, выйдя из церкви? «Господин Зельб, какими судьбами?» Я ждал его перед церковью, и он сразу же направился ко мне. «У меня есть вопросы, на которые вы, возможно, знаете ответы. Вы позволите пригласить вас на утреннюю кружечку вина?» Мы отправились в ресторан «Золотой ягненок». «А, Веллер! Раненько сегодня. Хозяин провел нас к столу для завсегдатаев». «Мы можем здесь спокойно поговорить, остальные придут позже», — сказал Веллер. «Мы заказали по кружке вина. Я расследую дело об убийстве. В папке убитого оказалась карта с лесом севернее Фирнхайма, Фирнхаймской пустошью и государственным лесом Лампертхайм. Я не думаю, что его убили из-за этой карты. Может, из-за леса? Об этом лесе ходят разные разговоры, пишут в газетах. Вы наверняка читали заметку в мартовском номере «Фирнхаймер Тагеблат». Он кивнул. «Это была не единственная заметка. В «Шпигеле» писали что-то о боевых отравляющих веществах, и в «Штерне», правда, никаких точных сведений, одни слухи, и вы хотите узнать от меня, что там происходит?» «Ах, господин Зельб!» — он покачал своей седой головой. Я вдруг вспомнил, что он раньше был обойщиком мягкой мебели и имел собственную мастерскую, и жаловался, что люди сегодня идут в Икею, покупают дешевые диваны и кресла, просиживают в них дыры и выбрасывают их. «Вы еще держите свою мастерскую?» «Да, и дела опять идут неплохо. У меня полно клиентов в Гейдельберге и Мангейме, которым я заново обиваю старую мебель, бабушкину или дедушкину, или из антикварного магазина. Но что мне сказать вам по поводу леса? Мне нет до него никакого дела. Чего хлопать крыльями? Им, наверное, и самим не нужны никакие чрезвычайные ситуации. Было бы смешно, если бы я вздумал их учить. Или они вздумали бы учить меня. А если что-нибудь и произойдет, я имею в виду, ведь может же такое случиться. Что мне из-за этого уезжать отсюда? Бросить дом и мастерскую? Только потому, что газетные писаки корчат из себя борцов за справедливость?» Мужчина маленького роста с важным выражением лица подошел к столу, дважды приветственно стукнул кулаком по столешнице, сказал «привет» и сел. «Господин Хазенклей», — представил Веллер, — «наш директор школы. Директор, вовлеченный Веллером в разговор, сразу же принялся уверять меня, что не стал бы учить здесь детей, если бы им грозила опасность. Ну, а если бы им грозила опасность? Что бы вы стали делать? К чему эти пустые разговоры? Я уже 20 лет работаю учителем и всегда горой стоял за своих учеников. Постепенно собрались остальные члены клуба завсегдатаев, аптекарь, врач, заведующий сберегательной кассой, пекарь и заведующий отделом по вопросам труда. Боевые отравляющие вещества в Лампертхаймском лесу — это уже история с бородой. Заведующий отделом по вопросам труда ограничился общим ответом, заведующий сберегательной кассой конкретизировал его мысль. Этот слух искусственно подогревают, и не случайно. Промышленный район Фирнхайм находится в центре жесткой конкурентной борьбы. С одной стороны, Мангейм, который никогда не упустит свои выгоды, с другой стороны, Вайнхайм, расширяющий свои промышленные границы вокруг автодорожной развязки. А стоит нам найти инвестора, как лампертхаймцы сразу же бросаются к нему с выгодным предложением. За этим слухом стоят совершенно определенные интересы. Совершенно определенные интересы. Остальные кивали. Хорошо, что из Фишбаха все убрали. Теперь эта болтовня про боевые отравляющие вещества яйца выеденного не стоит. А может, наоборот, теперь за нас возьмутся? Не Фишбах, так Фирнхайм. Ерунда. Везде писали про операцию «Дракон» и про то, что все боевые отравляющие вещества вывезены из Германии. Я вообще не понимаю, как они могли напечатать эту заметку в Тагеблат в марте. А вы заметили, что здесь уже пару дней отирается какой-то репортер? Еще и любезничай с этими типами. А скажешь ему пару ласковых, он потом так отыграется на нас всех, что мало не покажется. «Не забывайте и про коммунистов», — шепнул мне директор Хазенклея, сидевший рядом со мной. «Для них такая тема — просто мечта. В наше время». Во всяком случае, старый Хенляйн, который в 60-е и 70-е годы бегал с листовками и все норовил поднять шум из-за этого леса, был коммунист. Правда, его действительно давно уже не видно и не слышно. Про Маркса с Лениным тоже замолчали. Если вас интересует мое мнение, наша Карл-Маркс-штрасса — это просто безобразие. Представьте себе, Ленинград переименовали обратно в Петербург. Через пару лет уже во всей Восточной Европе не останется ни одной площади или улицы имени Карла Маркса. Только у нас, в Фирнхайме. Надо переименовать ее в Хемниц-штрассе. Я считаю, что Маркс в долгу у Хемница. И это был бы, кроме того, положительный сигнал для инвесторов. Хемниц Мартин, 1522-1586 годы, выдающийся лютеранский богослов и реформатор. Я спросил их про автоцистерны в Штрассенхайме. Все знали о них. Оранжевые, с надписью «Техническая помощь», а они тут часто бывают, когда у них там учения. Я попрощался и ушел. Улицы были пусты, все уже принялись за воскресное жаркое, и я тоже поспешил на зеленые клетки с бараниной по-тюрински, которые уже, наверное, тушились в духовке у Бригитты. Она осуществляет объединение Германии на гастрономическом уровне. Тюрингия — часть бывшей ГДР. Я не знал, как мне относиться к тому, что я услышал в «Золотом ягненке». Верили ли они сами в то, что говорили мне? Или пытались убедить меня, а заодно и себя, в том, во что им хотелось бы верить? Точка зрения Веллера была ясна. Даже если бы в этом лесу и хранились боевые отравляющие вещества, и им всем грозила опасность, разве это повод все бросить и уехать подальше? Можно ли начать все сначала в 60 лет в Нойштадте или Гросс-Герау? На такое нелегко решиться и в 50, и в 40 лет. Единственная разница в том, что чем ты моложе, тем легче себя обмануть. Я все это понимал, и тем не менее эта компания завсегдатаев показалась мне собранием призраков, которые сидят в прокуренном полумраке пивной и сочиняют небылицы о заговоре против Фирнхайма. После обеда было ясно и свежо. Мы пили в саду кофе. Ману, ухаживая за Соней, доказал, что в его жилах не зря течет бразильская кровь. Лиза оказалась очень приятной молодой женщиной. Она, конечно же, была в курсе всех этих историй с боевыми отравляющими веществами в лесу. Помнила она и старого Хенляйна, горбатого человечка, который долгое время каждую субботу стоял на Апостольплац и раздавал листовки. Она рассказала о пациентах, которые жаловались то на сыпь, то на нагноение в лобных пазухах, то на судороги, то на рвоту и понос, чаще, как ей казалось, чем в Рорбахе, где она раньше жила и работала. «А вы говорили об этом со здешними врачами?» «Да, и для них это не было новостью. Но никаких выводов мы сделать не могли. Нужна была статистика, нужны были наблюдения и сравнительный анализ. Кроме того, есть ведь объединение врачей и больничной кассы. Они же там получают счета и должны видеть, что происходит. Они должны были бы заметить, что у нас совсем другая картина, не такая, как в других местах». «Вам страшно?» Она спокойно посмотрела мне в глаза. «Конечно, страшно. Чернобыль, парниковый эффект, уничтожение тропических лесов, сокращение количества видов, рак и СПИД. Ну как в этом мире может быть не страшно?» «А в Фернхайме, наверное, должно быть еще страшней». Она пожала плечами. И в конце нашего разговора я знал не больше, чем когда покидал завсегдатаев Золотого Ягненка. То, что это было воскресенье, а по воскресеньям даже сыщики имеют право на отдых, было слабым утешением.